Москва, Измайловский парк, 6 июля, среда, 23:24. Ящерица располагалась в Измайловском парке, однако не на краю, как можно было ожидать, а чуть в глубине, на первый взгляд нарушая природоохранные законы, но в действительности в точном соответствии с их требованиями, поскольку при проведении очередного кадастра неожиданно выяснилось, что именно этот клочок земли был давным-давно, еще при прежнем государственном строе, выведен из ведения паркового хозяйства как ничтожный для экологии столицы и передан в ведение гостиничного треста, у которого и был благополучно выкуплен в самом начале перестройки. Куплен некой частной компанией, за которой стояла легкомысленная, но знающая толк в недвижимости семья Концев. Участок передали птицу, и тот выстроил на нем замечательный комплекс. Основное здание, несколько вспомогательных, искусственный пруд, парковку и две дороги, короткую, очень удобную, и длинную, петляющую по краю парка. И именно по ней, длинный, Артем повез бубнящего управляющего на работу, разумно рассудив, что в половине 12 ночи эта дорога окажется абсолютно пустой, а значит, подходящей для нападения. И не ошибся. Съехав с освещенной Московской улицы, они не спеша углубились в темный парк, причем настолько не спеша, что занервничавший птицей напомнил, ему нужно быть на рабочем месте сегодня вечером, а не завтра утром. Но Артем лишь улыбнулся в ответ и скорости не прибавил. А еще через минуту кивнул на тоненькую фигурку, которую фары внедорожника выхватили из темноты. «Твоя подруга». «Что?» — поперхнулся птицей. «Твоя подруга», — повторил наемник уже без вопросительной интонации. «Хотел? Получи». «Ты ее нашел?» — радостно воскликнул конец, разглядывая фигурку. «Как?» «Это она тебя нашла». Неожиданный ответ подействовал на управляющего, словно ушат ледяной воды. Он вжал голову в плечи и жалобно спросил. «Что?» Артем же остановил внедорожник примерно в 30 шагах от девушки и, не спуская с нее глаз, произнес. «А теперь, птицы, быстро, пока у нас есть время, расскажи, что увидел ты и не разглядела видеокамера». «Ничего». «Еще одно слово лжи, и я выкину тебя из машины», — равнодушно изрек наемник. К счастью, девушка не шевелилась, и у них было еще несколько секунд. «После чего развернусь и уеду». «Не надо», — пролепетал управляющий. «Рассказывай». «Я...» Конец глотнул, демонстрируя, как ему тяжело, и быстро сообщил. «Она ведьма!» «Я догадался», — язвительно ответил Артем. «Это она убила Барагу». «Что?» А вот на этот раз птица не врал. Он побледнел, потом слегка посинел, как будто наемник сдавил ему горло и прохрипел. «Она убила Барагу?» Судя по всему, он уже репетировал встречу с навами. Свою последнюю встречу. «Что ты видел?» — повторил Артем. «Говори быстро, потому что твоя подруга вот-вот направится к нам». «Зачем?» «Говори». «Может, уедем?» «Говори», — рявкнул наемник, и птица сдался. «Я видел у нее джина. Когда девчонка вышла к переулку, он вился у нее за спиной, а потом исчез под плащом». «Кого видел?» — переспросил Артем. «Ты что, совсем дикий?» — вытаращился на него конец. «Джина! Я видел, что она прятала джина». «Джина? Из сказки? В смысле, из лампы?» «То есть ты вообще ни черта не знаешь?» — изумился управляющий. «Зачем я только тебя нанял?» «Тебе был нужен спец, а не гувернер», — отрезал наемник. «И вообще, мой уровень образования обсудим в следующий раз». «Было бы что обсуждать». «Предложение насчет выкинуть тебя из машины еще в силе?» Разговорившийся было конец вновь присмирел и сообщил. «Джины — это уникальные големы с нестабильной плотностью. Говорят, они сотканы из огня и умеют проходить сквозь стены». «Ты решил заняться воровством?» — поднял брови наемник. «Я хотел предложить девушке ангажемент». Несколько секунд Артем смотрел на конца, после чего нахмурился и попросил. «Повтори». «Я хотел предложить девушке ангажемент», — беззаботно повторил птицей. «Ты представляешь, какое шоу можно сделать с джинами? Ах да, откуда тебе?» В общем, вернувшись домой, я набросал сценарий и понял, что намечается самая настоящая бомба. Круче танца Феникса, это я тебе говорю. И главное в этом деле — не ошибиться с предложением цены. Как думаешь, она уже выступала перед публикой? Знает, сколько запросить? В этот момент конец понял, что его не слушают, посмотрел на все еще пребывающего в ступоре наемника и осведомился. «Что не так?» «Да нет, все так», — Протянул Артем, живо представляя, как выходит он в половине двенадцатого на темную лесную дорогу, подходит к предполагаемой убийце Нава, держа руку на заряженном боевом артефакте, и спрашивает: «Не желаете ли ангажемент на выступление в Ящерице? Мой друг уже набросал сценарий шоу». «Скажи, птицы, тебя часто называют идиотом?» «Очень редко», — недовольно ответил управляющий. «У меня, знаешь ли, вышколенный персонал. А почему ты спрашиваешь? Да еще так грубо. Я и обидеться могу». «Когда я уйду, сядь за руль и жди». «Чего?» «Когда я вернусь». Артем открыл дверцу. «А ты далеко?» — испугался конец. «Кто-то должен поговорить с твоей подружкой». «Не забудь сказать, что я гарантирую лучшее предложение в тайном городе. Лучшее! Ни в одном другом клубе она не будет счастлива».